Другая, или вернее, та же любовь, вспыхнувшая при виде нового лица. Та же самая, но усиленная возрастающей на старости лет потребностью преклонения. Итак, он любит эту девочку. Незачем больше бороться, сопротивляться, отрицать. Он любит ее, с отчаянием сознавая, что она даже не пожалеет его, что она не узнает никогда об его жестоком страдании и что на ней женится другой. При этой мысли, к которой он постоянно возвращался, который никак не мог отогнать, его охватывало животное желание завыть, как воет собака на цепи, потому что он тоже чувствовал себя подобно ей, беспомощным, порабощенным, посаженным на цепь. Чем больше он думал об этом, тем больше нервничал, широко шагая по просторной комнате, освещенной точно для празднества. Наконец, не в силах доли выносить боль этой расстравленной раны, он попытался успокоить ее воспоминанием о своей прежней любви, утолить ее, воскресив память о своей первой сильной страсти. Он вынул из шкафа хранившуюся там копию портрета графини, сделанную им когда-то для себя, поставил ее на мольберт и, усевшись напротив, стал ее рассматривать. Он старался вызвать ее образ, снова обрести ее в жизни такую, какой он любил ее когда-то. Но на полотне все время возникала Анетта. Мать исчезла, растаяла, уступая свое место другому лицу, так странно похожему на нее. Это была Анетта. Это были ее волосы, немного светлее, чем у матери, ее чуточку более шаловливая улыбка и ее чуточку более насмешливое выражение лица. И он ясно чувствовал, что душой и телом принадлежит этому юному существу, как никогда не принадлежал той другой, как тонущая лодка принадлежит волнам. Тогда он поднялся и, чтобы больше не видеть этого призрака, перевернул полотно. Потом, охваченный глубокой печалью, вошел в спальню и принес оттуда в мастерскую ящик письменного столика, где мирно покоились все письма его возлюбленной. Они были уложены здесь, как в постели, одно на другом толстым слоем тоненьких бумажек. Он погрузил в них руки, во всю эту груду слов, говоривших о нем и о ней, в эту купель их долгой любви. Он смотрел на этот узкий дощатый гроб, где покоилось такое множество конвертов, и на каждом из них было написано его имя. Только его имя. Он думал о том, что здесь, в этой груди пожелтевшей бумаги, испещренной красными печатями, рассказано о любви, нежной взаимной привязанности двух существ, об истории двух сердец, и, склонившись над ящиком, вдыхал веяние прошлого, меланхолический запах долго запертых писем. Ему хотелось перечитать их. Порывшись поглубже, он достал несколько самых давних. По мере того, как он развертывал их, отчетливые воспоминания начинали волновать его душу. Среди писем он узнавал много таких, которые, бывало, носил при себе по целым неделям. И, пробегая мелко исписанные строки, говорившие ему такие ласковые слова, возвращался к забытым переживаниям прошлого. Вдруг он нащупал под пальцами тонкий вышитый платок. Что это такое? Он с минуту задумался, но вспомнил. Однажды она расплакалась у него, немножко приревновав, и он украл у нее и спрятал этот смоченный слезами платок. Ах, как все это грустно! Как грустно! Бедная женщина! Со дна ящика, со дна прошлого все эти воспоминания поднимались, подобно каким-то испарениям. Да, это были лишь неосязаемые испарения угасшей действительности. И все же он страдал от этого и плакал над письмами, как плачут над мертвыми, потому что их уже нет. Но когда он расшевелил всю эту старую любовь, она вызвала в его сердце новый, юный пыл, брожение соков неодолимой страсти, заставлявшее вспоминать лучезарное лицо Анетты. Прежде он любил ее мать в страстном порыве добровольного порабощения. Эту же девочку он начинал любить как раб, как старый трепещущий раб, на которого налагают оковы. И оков этих ему не разбить уже никогда. В глубине души он чувствовал это и приходил в ужас. Он старался понять, как и почему она имеет над ним такую власть. Ведь он так недолго знает ее. Ведь она только становится женщиной, а сердце и душа ее еще спят сном юности. А он... Его жизнь почти уже кончена. Как же эта девочка сумела покорить его несколькими улыбками и золотистыми локонами? Ах, улыбки, волосы этой белокурой девочки не раз внушали ему желание пасть на колени и биться лбом о землю. Можем ли мы узнать? Можем ли мы когда бы то ни было узнать, почему какое-нибудь женское лицо внезапно действует на нас как яд? Как будто мы выпили его глазами, и оно стало нашей мыслью и нашей плотью. Мы пьяны им, мы от него без ума. Мы живем этим поглощенным нами образом и хотели бы умереть от него. До чего порой заставляет страдать эта жестокая и непостижимая власть какого-нибудь образа над сердцем мужчины? Оливье Бертен снова зашагал по комнате. Была уже поздняя ночь, печь погасла. От окон тянуло холодом. Он лег в постель и продолжал мучительно думать до утра. Встал он рано, сам не зная, чего ради, не зная, за что приняться. С разыгравшимися нервами, безвольный, как вертящийся флюгер. Он искал, чем бы развлечь свой ум, чем бы занять свое тело. И вспомнил, что как раз в этот день недели некоторые члены его клуба собираются в турецких банях и после массажа завтракают там. Поспешно одевшись, в надежде, что горячая баня и душ успокоят его, он вышел из дому. Как только он очутился на улице, его охватил резкий холод, тот пронизывающий холод первых заморозков, которые за одну ночь уничтожают последние остатки лета. Вдоль бульваров сыпал частый дождь больших и желтых листьев, падавших с тихим и сухим шелестом. Из конца в конец широких проспектов между фасадами домов, куда не хватал взор, они падали и падали, словно все их стебли были только что срезаны с ветвей тонким и острым ледяным лезвием. Мостовые тротуары, уже сплошь покрытые ими, стали за несколько часов похожи на лесные просеки в начале зимы. Эта мертвая листва шуршала под ногами и при порывах ветра сбивалась в волнообразные груды. Стоял один из тех переходных дней, которыми кончается одно время года и начинается другое. Эти дни напоены особой сладостью или печалью. Печалью умирания или сладостью возрождающейся жизни. Переступив порог восточной бани, Оливье ощутил в своем тоскующем сердце трепет удовольствия при мысли о тепле, которое сейчас, после этого уличного холода, согреет его тело. Он торопливо разделся, обмотал вокруг талии легкую повязку, поданную банщиком, и скрылся за отворившейся перед ним обитой дверью. Проходя по Мавританской галерее, освещенной двумя восточными фонарями, он с трудом вдыхал удушливый горячий воздух, которым, казалось, веяло от какой-то далекой печи. Курчавый, с лоснящимся торсом, мускулистый негр в одной набедренной повязке бросился вперед. Поднял перед ним портьеру на другом конце галереи, и Бертен вошел в большое, круглое, высокое помещение жаркой бани, где царило безмолвие, почти такое же таинственное, как безмолвие храма. Сверху из купола сквозь трилистники цветных стекол свет падал в огромный круглый зал, где пол был вымощен плитами, а стены покрыты пестрыми изразцами в арабском вкусе. Полуголые мужчины всякого возраста молча расхаживали медленно и важно или, скрестив руки, сидели на мраморных скамеечках. Некоторые тихо беседовали. Воздух был так горяч, что уже при входе захватывало дух. Было что-то античное, что-то мистическое в этом живописном, круглом, как цирк, душном зале, где грелось человеческое тело, где сновали взад и вперед черные массажисты и медноногие мавры. Раньше всего художник заметил графа де Ланда. Он расхаживал, как римский борец, гордо выставляя свою громадную грудь, скрестив на ней толстые руки. Завсегдатый бани. Он чувствовал себя здесь, как любимец публики на сцене, и сознанием дела рассуждал о мускулатуре всех парижских силачей. «Здравствуйте, Бертен», — сказал он. Они обменялись рукопожатием. Ланда продолжал. «Подходящая погода, чтобы попотеть, а?» «Да, великолепная». «Вы видели Рогдиана? Он на той половине. Я вытащил его прямо из постели. О, посмотрите-ка на сию фигуру!» Мимо них проходил малорослый, кривоногий господин с дряблыми руками и тощими бедрами, и эти старые образцовые представители мужской породы с презрением улыбнулись. Рогдиан, увидев художника, подошел к ним. Усевшись на длинный мраморный стол, они принялись болтать, как в гостиной. Служители сновали туда и сюда, разнося напитки. Раздавались шлепки массажистов по голым телам и внезапный шум струи душа. Беспрерывный плеск воды доносился из всех углов обширного амфитеатра, наполняя его легким шорохом дождя. Ежеминутно какой-нибудь новый посетитель раскланивался с тремя приятелями или подходил к ним пожать руку. Толстый герцог Гаррисон, низенький князь Эпилати, барон Флаг и другие. Вдруг Рогдиан сказал: «А, Фарандаль!» Маркиз вошел, упираясь рукой в бедро, ступая с непринужденной самоуверенностью хорошо сложенного мужчины. Ланда шепнул. «Этот повеса настоящий гладиатор!» Рогдиан обратился к Бертену. «Правда, что он женится на дочери ваших друзей?» «Кажется, что так», — сказал художник.

А что такое? Ложа на сцене в опере, на единственный спектакль Эльсон и Монразе. Ах, как жаль, мой друг, ведь у меня траур. Вашему трауру скоро уже 4 месяца. Уверяю вас, что я не могу. А Анетта? Подумайте, такой случай, может быть, никогда не представится. С кем она поедет? С отцом и герцогиней, которую я приглашу. И собираюсь предложить место и маркизу. Она пристально посмотрела ему в глаза, чувствуя безумное желание расцеловать его. Не в силах поверить собственным ушам, она повторила. «Маркизу?» «Ну да». И она тотчас же согласилась на это предложение. Он продолжал равнодушным тоном. «Вы уже назначили время их свадьбы?» «Да, почти. У нас есть основания торопиться со свадьбой, тем более, что она была решена еще до маминой смерти. Вы помните?» «Конечно, помню». «Так на когда же?» «На начало января. Простите, что я вам об этом не сообщила раньше». Вошла Аннетта. Он почувствовал, как сердце подпрыгнуло у него в груди, словно на пружине, и вся нежность, которая влекла его к ней, внезапно перешла в ожесточение, порождая ту странную и страстную вражду, в которую превращается любовь, когда ее подстегивает ревность. «Я хочу предложить вам кое-что», — сказал он. Она ответила. «Значит, мы с вами решительно на «вы»?» Он принял отеческий тон. «Слушайте, дитя мое, мне известно, какое событие должно совершиться. Уверяю вас, что в скором времени это будет необходимо. Так уж лучше сейчас, чем потом». Она с недовольным видом пожала плечами, а графиня молчала, глядя вдаль и о чем-то сосредоточенно думая. Аннетта спросила. «Что же вы мне принесли?» Он рассказал о спектакле и о том, кого собирается пригласить. Она пришла в восторг и, бросившись в ребяческом порыве ему на шею, расцеловала его в обе щеки. Он чуть не лишился сознания и, почувствовав нежное прикосновение этих свежих губок, понял, что никогда ему не исцелиться. Графиня нервно сказала дочери. «Ты знаешь, что тебя ждет отец?» «Да, мама, иду». Она убежала, продолжая посылать воздушные поцелуи. Когда она вышла, Оливье спросил. «Они отправятся в путешествие?» «Да, на 3 месяца». Он невольно прошептал. «Тем лучше». «Мы заживем прежней жизнью», — сказала графиня. Он пробормотал. «Я надеюсь». «А пока что не оставляйте меня». «Нет, дорогая». Ее вчерашний порыв при виде ее слез и только что высказанное им намерение пригласить маркиза на этот спектакль снова вернули графине некоторую надежду. Но ненадолго. Не прошло и недели, как она опять, с мучительным и ревнивым вниманием, стала следить по лицу этого человека за всеми этапами переживаемой им пытки. От нее ничего не могло укрыться, ведь она сама проходила через все терзания, которые угадывала в нем. И постоянное присутствие Аннетты ежеминутно напоминало ей о тщетности ее усилий. Все разом свалилось на нее, и годы, и траур. Ее деятельное, умелое, изобретательное кокетство, помогавшее ей всю жизнь одерживать победы, теперь было сковано строгим черным платьем, которое также подчеркивало ее бледность и осунувшееся лицо, как и блеск юности ее дочери. Как далеко было теперь то еще такое недавнее время, когда по возвращении Аннетты в Париж она с гордостью старалась одеваться одинаково с дочерью. И сходство их было тогда к ее выгоде. Теперь она иногда испытывала бешеное желание сорвать со своего тела эту погребальную одежду, которая уродовала ее и причиняла ей столько страданий. Если бы в ее распоряжении были все средства, доставляемые искусством моды, если бы она могла выбирать и носить ткани нежных оттенков, гармонирующих с ее цветом лица, которые придавали бы ее умирающей красоте тонко рассчитанную силу, столь же пленительную, как безыскусственная прелесть дочери, она, несомненно, могла бы еще поддерживать свое очарование. Она так хорошо знала действие возбуждающих вечерних туалетов и чувственно легких утренних одежд, волнующего дезобелье, в котором женщина остается за завтраком с близкими друзьями и благодаря которому сохраняет до середины дня как бы аромат своего пробуждения. Материальные и теплые впечатления, оставленные ею постели и надушенные комнаты. Но что можно было сделать с этой одеждой факельщика, с этим арестантским халатом, который будет окутывать ее целый год? Целый год. Она должна целый год пробыть бездейственная и бессильная в этом черном платье, как в заключении. Целый год она будет чувствовать, как стареет день за днем, час за часом, минута за минутой в этом креповом футляре.